Дакчасси, Дакчасси, Хён, куда ты опять запропастился? Где ты прячешься? Чон Хиван, Ли Хёнсон, Ли Чихе, Ли Кильон, Син Юсен. Они искали Ким Дакчу на маленьком острове, созданном великанами. Кто-то кричал смущенно, а у других было выражение полного неверия. Единственным, кто оставался спокойным в этом хаосе, был тот, кто смотрел в небо с невыразительным лицом. Хан Суюн пристально посмотрела на него и спросила: «Ю Чин Хёк, ты что-нибудь знаешь? Ответь мне, дети обеспокоены». Ю Чин Хёк медленно повернулся к Хан Суюн. Члены партии что-то заметили и собрались позади Хан Суюн. «Мастер, что это? Ты что-то знаешь, что снова случилось с Дакчасси?» Ю Чин Хёк некоторое время молчал, прежде чем ответить. Ким Дакча вернулся на землю. «Чего? Без нас?» Ли Чихи запоздало обнаружила что-то и открыла рот. «Ах, не говори мне!» Оглядываясь назад, гигантомахия не была их настоящей целью. Вначале участие в гигантомахии было только процессом. В то время как все были взволнованы радостью победы, только Ким Дакча думала об истинной цели этой задачи. Чон Хиван вздохнула с облегчением и улыбнулась. Тем не менее ему не нужно было быстро возвращаться самостоятельно. «Мы тоже вернемся». Затем появилось системное сообщение. «Регион будет ограничен на 1 час для стабилизации сценария». Глаза Ли Сельхва расширились от удивления. Как Дакчасси выбрался отсюда? Он, вероятно, использовал специальный метод. «Специальный метод? Я больше ничего не знаю», Ю Чин Хёк ответил и снова уставился в небо. Шел снег. Снег падал в летнюю погоду. Основываясь на связи Земли, в августе шел снег. Хан Суюн посмотрела ему в глаза и спросила: «Ким Дакча вернулся первым из-за Юсаны?» Была причина спросить, что должно было быть очевидным. Ю Чин Хёк ответил после того, как чудесный снег растаял на солнце. «Вы узнаете, когда увидите это». В автомобиле, который бежал по измерениям, я был погружен в мысли. В то время, когда я планировал свергнуть гиганта Махию, я связался с несколькими созвездиями. Возможно, все те, у кого был малейший знакомый, получили мой звонок. Большинство из них были в особых отношениях с Олимпом или находились в затруднительном положении для участия в 60-м сценарии. Я мог понять, какое созвездие захочет иметь враждебные отношения с такой большой туманностью, как Олимп. Тем не менее был один, кто сделал уникальное предложение. «Я не могу помочь в гигантомахии, но если ты потерпишь неудачу, я могу проложить тебе дорогу. Только она может быть доступна лишь для тебя». Тот, кто сделал предложение, теперь сидел на месте водителя и держал руль. «Я не знал, что ты воспользуешься моим предложением таким образом». Владелец специальной Феррарини, который мог использовать порталы сценария из-за его вероятности, который имел свободный доступ к измерению. Массовый производитель засмеялся. «Первоначально ты были типом, который редко просил помощи у кого-то еще. Мои мысли немного изменились после возвращения из другого мира», я улыбнулся и добавил. «Кроме того, я случайно оставил позади Феррарини класса X, я еще не сумел выплатить кредит, поэтому плачу, когда думаю об этом. Ха-ха, машина, которую ты купил у меня. Таким образом, в будущем я решил ездить на чужих автомобилях, не управляя своим. Это разочаровывающее решение с позиции продавца. На этот раз вышла новая модель, и я собирался дать тебе бесплатную». «Бесплатно? Я вру. Я знал это. Не могло быть такого, чтобы это созвездие понесло какие-либо потери». Массовый производитель, казалось, задумался о чем-то, держа сигарету во рту. Рассеянный дым всасывался в установленные вентиляционные отверстия, прежде чем он мог добраться до меня на сиденье пассажира. «Я хочу заключить договор с вашей туманностью». «Договор? Ты вообще представляешь, что совершил на этот раз?» «Я знал. Я не мог не знать. Гигантская история факел, который проглотил миф, течет по твоим венам. Это было потому, что даже сейчас результат того, что я сделал, протекал по венам в моем теле. Факел, который проглотил миф. Эта история не была тот, кто стирает отпечатки пальцев Бога, или человек, который закрывает дверь мифа, который я изначально собирался получить. И все же суть ее была похожа. История борьбы с великой туманностью и свержения мифов. Эта история будет противостоять многочисленным туманностям, с которыми я буду бороться в будущем. Многие созвездия узнали о компании Ким Дакча. Да, некоторые из них даже утверждают, что вы должны поместить свою туманность в одну из 12 великих туманностей. 12 великих туманностей. Я не понимал, что уже был в состоянии услышать эту историю. 12 великих туманностей, доминирующих в звездном потоке, рассматриваются как три сильных, четыре средних и пять слабых. Олимп, который находился между тремя сильными и четырьмя средними, был очень расстроен на этот раз, и кто-то должен был заполнить это пространство. Есть много слишком торопливых созвездий. Они всегда такие. Тогда массовый производитель хочет воспользоваться этой возможностью, чтобы подписать контракт с моей туманностью. Правильно, все именно так. В ответе массового производителя не было никаких сомнений. Я бы хотел создать рекламу своего нового продукта с участием вашей туманности. Это хорошо. Я спрошу членов моей туманности. Великолепно. Воплощение, которое я хотел бы увидеть лично. Я слушал массового производителя, глядя в окно на сцены, проносящиеся мимо Феррарини. Сезоны несметного количества историй текли в бесконечном потоке за окном. Времена многочисленных историй текли в мимолетном пейзаже. Это правильно. Вдруг, так быстро, пока я говорил, я подсознательно схватил бутылку звездной жидкости в кармане. Я прошел это намного быстрее, чем любой из оригинальных регрессий. И все же эта скорость была только относительной скоростью. Я не знал, было ли это достаточно быстро. Массовый производитель засмеялся и сказал: «Этот новый продукт немного быстрее. Ты узнаешь об этом, управляя им самостоятельно, но ощущение вождения очень. Время слишком медленное по сравнению со скоростью движения. Ты делаешь это намеренно, чтобы поговорить о контракте?» «Хум, о чем ты говоришь? Я иду самым быстрым путем. Смотри, это уже последний перекресток». Как сказал массовый производитель, с другой стороны измерения было три портала, излучающих белый свет. Я не спрашивал, но массовый производитель объяснил. Одна – это дорога к Земле, а другая – дорога к контексту созвездий. А куда ведет последний? Дорога, которая выглядит как дорога. Массовый производитель многозначительно улыбнулся. Свет из этого портала был намного темнее, чем от других, испуская загадочную ауру. Ты знаешь, что в конце? Конечно, я не знал. Возможно, я читал «Пути выживания», но не было описания всех порталов в этом измерении. Другими словами, этот портал был дорогой, которой не было в путях выживания. И что же там? Ничего. Это просто заблокированная дорога. Ответ вернулся с такой интонацией, как будто это было очевидно. Прежде чем я успел что-то сказать, массовый производитель продолжил. Конец некоторых дорог. Дорога, которая отличается от других дорог, это дорога, по которой никто не шел, или дорога, которая даже не дорога. Феррарини пролетел мимо темного портала. Сверкающая навигационная система показывала путь к Земле. На экране портал, мимо которого мы только что прошли, был отмечен как нет дороги. Такие дороги обычно отрезаны в непонятных местах. Люди, которые решили идти по пути, считают, что это конец. Что ты имеешь в виду? Пожалуйста, выбирай свою дорогу с особой тщательностью. Массовый производитель потушил сигарету и улыбнулся. Иногда вещь, которая похожа на дорогу, вовсе не дорога. В следующий момент ландшафт измерения изменился. Я увидел появление голубой планеты и вскоре оказался на Земле. Массовый производитель сказал мне: «Мы прибыли». К счастью, на этот раз все прошло хорошо. В тот момент, когда я прибыл в Сеул, я, естественно, направился на завод. Местом моего назначения были больничные палаты, где принимали пациентов. В тот момент, когда я вошел в палату, я услышал голос, близкий к истинному. «Ты пришел». Это звучало как настоящий голос, но это был не настоящий голос. Это был голос, в котором можно услышать достоинство трансцендентного. Сине-белая магическая сила наполнила воздух. Как и ожидалось, каждый учитель хотел хорошо выглядеть перед своим учеником. «Этот бедный ученик приветствует тебя. Нет времени. Оставим поздравления на потом. Иди». Возможно, это было после войны с вернувшимися, но у Киргиос были повязки по всему телу. Небесный демон и кровавый демон. Я убил их. Не говори со мной и иди быстро. Я был поражен спокойной речью Киргиоза. Он победил небесного демона и кровавого демона, которые убили святую, разрывающую небеса мечом, в прошлой жизни. Я не понимал, что мой учитель в этой регрессии был таким сильным. Айлин нашла меня на расстоянии и прибежала. Она была единственным экспертом по историям на фабрике. Если бы ее не было, два члена партии уже умерли бы. Я взмахнул звездной жидкостью и крикнул: «Я принес звездную жидкость. Хаэм, тебе еще не сказали, но, я уже знаю». Вдалеке виднелись две красные комнаты. Одна была больничной палатой Юсаны, а другая, как моя мама. Ее симптомы почти такие же, как у Юсаны. Серьезность симптомов более или менее на одном уровне. Я знал, что моя мама переутомилась. Клеймо «Гигантское будущее» стало тяжелым бременем для тела пользователя. Более того, контракт с самой туманностью был в неясной форме, и бремя увеличилось еще больше после того, как спонсор моей матери потерял силу. Айлин взяла у меня звездную жидкость и сказала мрачным голосом: «Я думаю, что этого будет недостаточно. От почему у меня две бутылки? Это разные типы. Я не принес только одну звездную жидкость. Это был нектар, полученный от Диониса, но помимо этого у меня был сама, которую я первоначально должен был получить от Сурии». Выражение лица Айлин засияло, когда она получила две бутылки звездных флюидов. Медицинский персонал, сотрудники поспешили на ее сигнал к двум больничным палатам. Кто-то прошел мимо меня, и рана на моей стороне, вызванная Посейдоном, запульсировала. Мое зрение на мгновение размылось. Мне может понадобиться лечение. Нет, было бы странно, чтобы все было в порядке после того, как тебя поразило мифологическое созвездие. Я упорно трудился, чтобы скрыть боль от раны. Мое сознание было нестабильным. Двери в больничных палатах казались входом в портал, который мне показывал массовый производитель. «У тебя все нормально?» Киргиос пролетел по воздуху и спросил меня. Я ответил, что со мной все в порядке. Чтобы быть точным, я чувствовал, что я ответил, но я потерял сознание на некоторое время. Когда я пришел в себя, то лежал на койке в палате. Айлин стояла передо мной. Я выдержал боль и встал. Что случилось с двумя людьми? Я сразу спросил, несмотря на мое размытое сознание. Однако выражение Айлин было странным. Этого оказалось недостаточно. Недостаточно? Кому? Состояние их обеих ухудшалось быстрее, чем я думала. Я едва могу вылечить одного человека, если использую оба звездных флюида. Я не мог понять слова, которые срывались с ее губ. Слова Айлин звучали как далекие чужие слова, как будто она была внешним богом. «Это что ты имеешь в виду, демонический король спасения?» Айлин официально вызвала мой псевдоним. Она назвала меня так только тогда, когда ей были нужны мои приказы. Двери обеих палат были широко открыты, словно меня ждал портал. «Ты можешь спасти только одного человека». Глава 64. Дорога, которая не дорога, часть 2. Многочисленные и разнообразные мысли пронеслись в моей голове. Четвертая стена сильно трясется. Там было две двери, и кто-то, казалось, шептал мне. Я мог бы зайти внутрь одной из них. Однако, если я выберу одну, мне придется навсегда отказаться от другой. Я не мог этого сделать. Демонический король спасения. Да, если ты продолжишь затягивать решение вопроса, то не сумеешь спасти ни одну из них. В голосе Айлин не было ощущения реальности. Пожалуйста, подожди несколько секунд. В моем размытом от головокружения зрения был замечен коридор напротив двух больничных палат. Слова массового производителя приходили мне в голову. Ничего, это просто заблокированная дорога. Конец коридора был тусклым, поэтому я ничего не видел. Все знали, что в конце этого коридора ничего не было. Во-первых, в коридоре ничего не было. Книга, газета, журнал. Ким Докча подумал: это невозможно. Успокойся, должен быть способ. Я прошел весь этот путь, и теперь мне пришлось выбирать между двумя людьми, кто должен жить, а кто должен умереть. Я не мог позволить себе это решать. Четвертая стена смотрит на вас. Книга, газета, журнал. Но ты уже готов выбрать? На данный момент сцена первого сценария наполнила мое сознание. Шаткое метро. Появление тех, кто умер. Может быть, я мог бы спасти всех там. Книга, газета, журнал. Таким образом ты можешь выбрать и в текущем времени. Теперь все было иначе. Книга, газета, журнал. Что отличается? Вместо ответа четвертой стене я спросил Айлин. Сколько времени осталось? Примерно 20 минут. Ситуация Лисукен более критична. Кроме того, 20 минут. Это был очень короткий промежуток, но было достаточно времени, чтобы попробовать то и это. Было рано сдаваться. Если будет больше звездной жидкости, ты сможешь спасти их обеих. Я думаю, что это вполне допустимая возможность. Я сразу же вытащил жабу от старого к новому. Жаба вскрикнула: «Дайте мне старый дом, и я дам вам новый дом». Я указал на наполовину заполненную бутылку нектара и спросил: «Можешь ли ты изменить это на что-то новое?» Затем жаба от старого к новому покачала головой. «Это не старое и не новое. Это было наполовину поглощено мной. Таким образом, оно старое. Я дам тебе другие вещи, если ты наполнишь новую бутылку». «Изменено. Я не могу вам помочь». Как и ожидалось, Такой трюк был невозможен со звездной жидкостью. Хотя я не мог просто так отбросить эту надежду. Я устала. В ближайшее время не тревожь меня. Возможно, она устала от проглатывания гигантского солдата раньше, но жаба от старого к новому заснула. Я убрал ее и решил попробовать второй метод. Если я не мог продублировать это, мне нужно было получить новую. Король демонов, демонический король спасения. Использование косвенного сообщения отменено. Функция обмена косвенными сообщениями в настоящее время отключена из-за проверки и исправления определенных сценариев. Чего? Проверяемый сценарий, 60-й сценарий. Это была неожиданная ситуация, о которой я не подумал. Я не думал, что последствия 60-го сценария зайдут так далеко. Мне нужна была помощь других созвездий, чтобы получить новые звездные жидкости. Чан Хайон. При моем крике взгляд Айлин переместился в другое место. Местом, где находился Чан Хайон, была больничная палата Юсаны. В тот момент, когда я стоял на пороге больничной палаты, где был включен аварийный свет, ощущение холода спустилось по моей спине. «Вы не можете войти без разрешения!» Кто-то кричал на меня. Фрагменты истории, вытекающие из Юсаны, парили в воздухе. Я попытался игнорировать это и повернулся к Чан Хайону. Чан Хайон спал в углу больничной палаты. «Чан Хайон, просыпайся, быстро! Подождите минуту!» Он тоже в критическом состоянии. Медицинский персонал бросился и вытащил меня. В Чан Хайона было вставлено большое количество пакетов с историями, и повязки были обернуты вокруг его тела. Он был серьезно ранен в войне с вернувшимися. Тем не менее, мне нужно было мастерство Чан Хайона. Неопознанная стена смотрит на вас. Четвертая стена стоит перед неопознанной стеной. Искры подпрыгнули, когда я почувствовал пристальный взгляд стены. Это была холодность без малейшего чувства и желания сотрудничества. Хочешь, чтобы все было так? Я открыл закладку. В конце концов, неопознанная стена также являлась навыком. У меня все еще не было хорошего понимания Чан Хайона, и мне нужно было немного удачи, но я начал искать имя Чан Хайона в списке закладок. Возможно, мне должно было быть неловко из-за моих действий. Неопознанная стена предупредила. Книга, газета, журнал «Неопознанная стена» говорит: «Ты не мой хозяин, не делай ничего лишнего. Мне нужна твоя помощь», я сказал это честно. Это было срочно. «Если ты мне не поможешь, то придется разбудить твоего хозяина». На мгновение стена погрузилась в молчание. Это было молчание, которое показало, что она думала о чем-то. Мгновение спустя пришло сообщение от стены. «Книга, газета, журнал «Неопознанная стена» говорит: «Я помогу тебе». В то же время вокруг меня был создан небольшой раздел пространства. Это было пространство, напоминающее место стажера Минософта давным-давно. Передо мной была создана большая панель, и там было знакомое устройство ввода. Возможно, Чан Хайон слушал истории бесчисленных созвездий в этой маленькой стене. Чан Хайон слушал истории, которые были написаны на этой стене как граффити. «Книга, газета, журнал «Неопознанная стена» говорит: «Выполни свою работу хорошо». Мне нечего было сказать. Я посмотрел на спящего Чан Хайона на мгновение, прежде чем повернуть голову. Прежде всего, было важно выключить аварийное освещение. «Неопознанная стена временно предоставила вам лицензию. Введите пункт назначения для отправки сообщения». Первым созвездием был Дионис. Сообщение не может быть отправлено данному созвездию. В настоящее время вся связь с туманностью Олимп заблокирована. Я столкнулся с проблемой с самого начала. Я быстро сменил получателя сообщения. Тогда ответ немедленно вернулся. СМС, тебе нужно больше Сомы, извини, но я отдал всю Сому, которая у меня была для тебя. Ответ был от Цури. Ситуация здесь тоже была непростой. СМС, сложно ли запросить у туманности больше? Я вышел из Вет и потерял права на добычу Сомы. Дионис рядом с тобой? Через несколько мгновений пришел ответ от Цури. СМС, в последнее время Олимп страдает от исторического голода, и поставки нектара прекращаются. У него больше нет возможности предоставить тебе нектар. Я понимаю, спасибо. Прости, я не смог помочь. Нет, все в порядке. Было невозможно просить что-либо еще, когда я уже получил помощь Сурьи в Гигантомахе. Я думал о различных типах звездных флюидов, которые появились в путях выживания. Однако ни один, который мог заменить нектар и Сому, не был доступен сразу. Я отчаянно кусал губы. Если лечение было невозможно, я должен был найти другой путь. Поскольку Персефона и Аид не были членами Олимпа, с ними можно было общаться через неопознанную стену. Я не хотел использовать этот метод, но не было времени, чтобы залить холодную воду теплой. Тем не менее ответ от Персефоны был не очень положительным. СМС, сын, в данном случае, как ты, вероятно, знаешь, проблемой является нарушение потока сознания. Все души из мира уходят в подземный мир, однако это вероятно для тех случаев, когда душа не повреждена. Как и ожидалось, это так. Я на самом деле ожидал примерно такого исхода событий. Поток сознания был феноменом, когда истории души были разбиты. Душа, страдающая от этой болезни, не попадет в подземный мир. Чтобы быть точным, эта душа не попадет никуда. Она просто закончит свое существование здесь и сейчас, так же, как все, кто шел по неверной дороге, исчезали навсегда. Персефона продолжала говорить. СМС, сын. Эта ситуация, когда преемственность еще не установлена должным образом. Не называй меня так прямо сейчас. Я быстро ответил, прежде чем отключиться. Я открыл смартфон, а затем файл пути выживания. Был еще метод. Там должно было быть. Книга, газета, журнал «Неопознанная стена» говорит. Ты сделал слишком много вещей, которые противоречили вероятности. Молчи. Книга, газета, журнал «Неопознанная стена» говорит. Эта вероятность должна будет вернуться к тебе. Таков закон этого мира. Я сказал тебе заткнуться. Я быстро прочитал пути выживания. Я обнаружил несколько раз, когда Ю Чин Хёк сталкивался с подобными проблемами в путях выживания. Например, 161 и 275 регрессии. В этих раундах Ю Чин Хёк был в ситуации, когда он мог спасти только одного из двух своих коллег. Когда ему сказали, что он может спасти только Ли Саль Хву или Ли Чихи, Ю Чин Хёк ответил, книга, газета, журнал, я спасу обеих. То же самое было верно для 275 регрессии. Ли Хён Сан и Син Ю Сан. В ситуации, когда только один из них мог быть спасен, Ю Чин Хёк заявил, книга, газета, журнал, я спасу их обоих. Это был ответ Ю Чин Хёка. Таким образом, Ю Чин Хёк из 161 и 275 регрессии потерпел неудачу. Он не мог спасти Ли Саль Хва, Ли Чихи, Ли Хён Сан или Син Ю Сан. Затем он умер сам. Тем не менее каждый раз Ю Чин Хёк делал один и тот же выбор, и я выбирал то же самое. Моя правая рука, держащая телефон, нервно дрожала, и я крепко сжал его. Книга, газета, журнал, но ты, Ким, Док Ча Ане, Ю Чон Хёк. Ю Чин Хёк смог сделать такой выбор, потому что он был регрессором. Регрессор отличается от меня. Существо, которое может повторить жизнь много раз. С другой стороны, у меня была только эта жизнь. Поэтому эта жизнь не позволяла мне совершать ошибки. Если я ошибусь, кто-то умрет. Таким образом, я не мог позволить себе допустить никаких ошибок. Я прошел весь этот путь, рискуя исказить вероятность. До этого момента я думал, что у меня все хорошо. Бриари сказал мне, настоящая судьба неизбежна. Если ты избежишь ее, вероятность будет искажена. И кем-то эта вероятность должна быть исправлена. Я знал это очень хорошо. Просто я был недоволен. Почему? Часи. Почему они должны это решить? Док Часи. Одна капля, две капли. Голос, который тронул меня, был как капля воды, проникающая сквозь твердый гранит. Я посмотрел в сторону раздающегося голоса. Док Часи, я в порядке. Из-за занавесок в больничной палате, где лежал Ю Сана, фрагменты сломанной истории вытекли и заговорили со мной. Спаси Сукён Си. Из моего полуоткрытого рта не было слышно ни одного звука. И все же она ответила так, будто слышала мои слова. У меня есть способ выжить. Я уже нашла путь через систему Гермеса. Эксклюзивный навык детектор лжи, УР, 7 активирован. Вы подтвердили, что утверждение является ложным. Ю Сана. Док Часи. Это не должно было звать меня. Голос Ю Саны был невероятно твердым. Однажды я вспомнил время, когда я объединился с Ю Саной. Даже тогда Ю Сана был такой же. Каждый раз, когда она настаивала на том, что считала правильным, девушка не собиралась отступать. Ю Сана говорила бы спокойным, но сильным тоном. Это было похоже на успокаивание маленького ребенка, находящегося на грани паники. Док Часи, слушай меня внимательно. Пожалуйста, будьте спокоен и рационален. Что за... Слова Ю Саны были знакомы. У меня еще есть время. Тем не менее Сукён Си не сможет восстановиться, если она не будет спасена сейчас. Почему я чувствовал себя сидящим в кресле в метро и почему мне казалось, что эта дрожащая рука не моя? Это как игровой квест. Квест, который можно правильно закончить, Если мы пойдем по заданному маршруту, Юсана Си, Дакчас Си, сейчас пришло время выполнить квест правильно. Я понял слова Юсаны. Возможно, я мог понять их лучше, чем кто-либо в мире. Тем не менее я не мог понять, что Юсана говорит сейчас. Возможно, я бы никогда не понял этого за всю свою жизнь. Или я должен сказать, что я не осмелился это понять. Четвертая стена увеличила свою толщину. Как Юсана, которая встала в метро, я встал и объявил: «Айлин». Айлин заметила мои намерения и кивнула. Медицинский персонал, стоящий рядом с Юсаной, бросился в другую палату. Я также медленно повернулся к противоположной палате. В тот момент, когда я вышел за порог, я не мог удержаться от того, чтобы оглянуться назад. «Не волнуйся, я буду ждать здесь». За занавесом силуэт Юсаны уже сильно рассеялся. Возможно, это была уже вовсе не та Юсана, которую я знал. Она может быть разорвана и разбросана, став чем-то, что больше не могло быть узнано. Я мог слышать голос Юсаны, который уже исчезал. Тем не менее, Юсана Си, не знаю, помнишь ли ты, но в первом сценарии я проверял жизнь людей. Я продолжал говорить к Юсане, которую помнил. Я позволял людям, которые, как я думал, могут выжить, жить. Я думал, что должен был сделать это, чтобы увидеть конец этого мира. Дакчас Си. Однако если это единственный способ увидеть конец этой истории, я бы предпочел не видеть конец. Чтобы кого-то оживить, другой человек должен был умереть. Если у людей есть выбор, то это плохая история. На мой ответ массовый производитель может сказать следующее. Это дорога, которая не является дорогой. Четвертая стена смотрит на вас. Тем не менее это был не выбор. Был только один путь с самого начала. Созвездие демонический король спасения смотрит на четвертую стену. Я не был Ю Чин Хёком. Но когда дело дошло до этого вопроса, мой ответ был таким же, как у этого парня. Я разобью эту историю, чтобы Юсана не умерла, и моя мама тоже. Перед моими глазами была тупая стена, покрытая мраком. Это была крепкая и толстая стена, которую я не мог разбить. Я медленно потянулся к этой стене. Глава 64. Дорога, которая не дорога. Часть 3. Через час Ю Чин Хёк и его коллеги вернулись на землю. Ю Чин Хёк, Хан Суюн, Ли Чихе, Чон Хиван, Ли Хёнсон, Син Юсон, Ли Кильон и Ли Сальхва. Первое, что они обнаружили после безопасного прохождения через портал, это вспыхивающие искры вокруг центра промышленного комплекса. Искры вероятности ударили по центру фабрики, как молнии. Ли Чихе задумчиво проговорила: «Что, черт возьми, происходит?» Она спросила, но никто не мог дать девушке надлежащего ответа. Они забрались на химерического дракона и вскоре прибыли на фабрику. Члены отряда перепрыгнули через стены и побежали прямо в больничную палату. Летящий лис махнул рукой, увидев, что люди на невероятной скорости несутся к нему. «А, вы уже вернулись?» Чон Хиван спросила. «Дакчас Си нет, где Юсана Си?» «Он там, хотя я думаю, что вы тоже должны подлечиться. У нас все в порядке. Следует заняться только Хёнсон Си. Подождите минутку, моя кожа немного, заткнись и ложись». Бросив обожженного Ли Хёнсона на больничную койку, Чон Хиван и остальные направились в больничную комнату Юсаны. Очевидно, они думали, что Ким Дакчас сначала отправится туда. «Дакчас Си, Сана Си, привет всем, если вы просто войдете». Затем члены партии неожиданно увидели после прибытия то, что их невероятно шокировало. Хан Суюн пробормотала: «Что это за ситуация?» В больничной палате Юсаны не было никого, кроме минимального количества медицинского персонала. Душа Юсаны была все еще сломана. Ким Дакчи вообще не было видно. Черная аура была выпущена из тела Хан Суюн. «Я спрашиваю вас, что это за ситуация?» Медицинский персонал испугался и выплюнул все, что произошло, начиная с войны с вернувшимися и заканчивая возвращением Ким Дакчи. Итак, Ли Сукён была первой, кому решили оказать помощь. Возможно, к настоящему моменту последний шаг. До того, как слова закончились, Хан Суюн уже сменила свое положение. Это было так быстро, что никто не мог ее остановить. Хан Суюн перепрыгнула через ближайший стул и схватила за воротник человека выше себя. «Ты сукин сын, ты все знал? Почему ты не объяснил все с самого начала? Если ты знал это, если бы я сказал это, ты могла бы что-нибудь изменить?» Холодный голос Ю Чин Хёка прозвучал в комнате. Рот Хан Суюн дрожал. Могла ли она изменить это, если бы знала правду? Девушка не знала. Хан Суюн не мог ответить на вопрос. Ю Чин Хёк снова спросил. «Я спросил, можешь ли ты что-нибудь изменить, сволочь?» На этот раз Ю Чин Хёк не сдался. В тот момент, когда давление вокруг двух людей собиралось опустошить окрестности, Чон Хиван остановила их. «Остановитесь, вы оба. Разве вы не видите, что Ю Сана Си все еще здесь?» Созвездие демоноподобный огненный судья в ярости. Ю Чин Хёк стряхнул руку Хан Суюн и заговорил с медицинским персоналом. «Где Ким Дакча?» Хан Суюн также обратилась к персоналу с вопросом. Вместо ответа медицинский персонал в унисон посмотрел в одну сторону. Это была больничная палата, где проходила операция Ли Сукён. Хан Суюн спросила. «Ким Дакча в этой палате?» «Именно так». Айлин сказала, что он нужен. Члены группы подошли к двери операционной достаточно тихо, чтобы не мешать операции. Сквозь прозрачное стекло были видны Айлин и Ким Дакча, проводившие операцию в комнате. Благодаря освещению выражение лица молодого человека не было видно, но он определенно не выглядел хорошо. Рука Ким Дакчи дрожала, а его взгляд был слегка опущен. Син Юсен первой открыла рот. Состояние Аджосси немного странное. Когда операция началась, первое, что сказала Айлин, было: «Ты должен пойти со мной. Я могу быть чем-нибудь полезен?» «Да». «В тот момент, когда я прошел в палату, я увидел фрагменты моей разбитой матери. Моя мать, которая победила вернувшихся, вызвав Пунтхэка, находилась в состоянии, когда все ее истории были разбиты. Дакча». Каким-то периферийным чувством я воспринимал эти слов. Может быть, это были истории моей мамы. Я обнадеживающе мысленно обращался к ней. «Не волнуйся, я никого не выбрал. Душа моей матери должна быть восстановлена как можно быстрее. Таким образом, у меня было время спасти Юсану. Отныне время зависело от Айлин. Персонал, начать снабжение магической силой». Айлин вытащила маленькую кисточку и начала собирать плавающие кусочки истории одну за другой. Сама операция была простой. Соберите фрагменты разбросанных историй и соедините их в контекст. Это должно было восстановить значение потерянных предложений. Вот только все это было легко сказать, но количество людей в путях выживания, которые могли выполнить этот тип серьезной операции, можно было посчитать всего лишь по пальцам одной руки. Самым замечательным среди них была Айлин Макерфилд, эксперт по историям, стоящая рядом со мной. История «Человек, который ремонтирует историю» началась. Каждое слово, которое достигает ваших пальцев, восстанавливается. Конец истории был в конечном счете частью истории. Каждый раз, когда кисть Айлин двигалась, разбитые истории начинали следовать одна за другой. Звездные флюиды, которые я получил, были клеем, скрепляющим истории. Эффект звездного флюида сама работает. Эффект звездного флюида нектар работает. К тому времени, когда время операции достигло 40-й минуты, лоб Айлин был покрыт каплями пота. Сцена, описывающая операцию Айлин, также появилась в путях выживания, но я впервые увидел ее своими глазами и был слегка впечатлен. Как только общая история была восстановлена, Айлин сделала глоток воды. Я незамедлительно обратился к девушке. «Хорошо, есть ли фрагменты, не находящиеся в контексте?» Я был взволнован, когда увидел, что фрагменты истории, собранные Айлин, были не совсем аккуратными. Алина слегка вытерла губы. «Все хорошо, это то, на что похожи люди. Конечно, ее слова могут быть правдой. Вообще-то, люди не были чистыми существами». Кстати, на этом слова Айлин не закончились. Однако есть некоторые предложения, которые могут стать серьезными проблемами, если они не составлены должным образом. Например, эти части. Айлин указала на душу моей матери. В отличие от других восстановленных областей, ее полуразрушенное сердце не было прооперировано. На самом деле, операция Сукён Си была немного запоздалой. Ее тема уже повреждена. Тема, содержание путей выживания безостановочно текло через мою голову. Ты же знаешь, что душа каждого состоит из историй. Я слышал об этом раньше. Это была история, которую Персефона рассказала мне в прошлом. Тем временем Айлин продолжала говорить. В каждой душе есть основная тема, которая пронизывает ее насквозь. Самая важная история, которая формирует сущность души. Я запоздало вспомнил упоминание об этом в путях выживания. Книга, газета, журнал, в каждой истории есть тема. Даже история без темы имеет таковую. Нет темы. Только тот, кто лучше всех понимает эту душу, может прикоснуться к теме. Я на мгновение заколебался. Тогда причина, по которой ты сказал, что я должен пойти с тобой. Именно так, Айлин кивнула и продолжила. Тема может быть восстановлена только тем, кто лучше всех знает душу. Ты должен провести эту часть операции самостоятельно. Я поделюсь историей. Я уже не расслышал конца слов Айлин. История человек, который ремонтирует историю, временно находится в конце вашей руки. Я должен был сделать это сам, не так много времени осталось. Тебе нужно начать сейчас. Медицинский персонал, будьте готовы предоставить магическую силу. Я смотрел на душу моей матери, держа кисть. Моя мама тихо лежала с закрытыми глазами, как человек, покрытый саваном. Были морщины и раны, о которых я не знал. У нее были жесткие брови и сухие щеки. Айлин сказала: «Думай об этом как о книге. Представь, что все истории перед тобой становятся книгой». Я посмотрел на сложные предложения, плавающие передо мной, и попытался показать свое воображение. Так же, как я перечитывал книгу, которую читал в детстве, я закрыл глаза и протянул руку. «Книга, газета, журнал, да, ты хочешь прочитать эту книгу?» Я очистил крышку от пыли и открыл ее, чтобы увидеть первую страницу, которая была сломана и изношена. Я снова открыл глаза и увидел плавающие истории, собранные в конце моей руки. «Книга, газета, журнал, Дакча». Предложение за предложением, фрагменты начали говорить со мной. Я медленно переместил кисть. Я думал о моей матери. Я вспомнил свою маму. Появился несвежий запах, когда слова извлекались из колодца старых воспоминаний. «Книга, газета, журнал, Дакча, какой тип персонажа тебе нравится больше всего?» Я вспомнил книги, которые я прочитал с мамой впервые. Я неосознанно переместил кисть. Переполненные предложения были связаны через мою кисть. «Книга, газета, журнал, тебе не нравится финал. Однако не у всех историй может быть счастливый конец. Человек, который дал мне повод любить книги. За грехи, которые я совершил, она попала в тюрьму. Человек, который написал книгу о нашей истории. Человек, которого я хотел увидеть. Человек, которого я обидел. Она была моей матерью, но и самым далеким от меня человеком». «Книга, газета, журнал, Дакча». Кровь в гостиной и ощущение падающего ножа. Следующие слова моей мамы всплыли в памяти. «Книга, газета, журнал, прочитай это снова». В тот момент, когда я закончил, кисть остановилась. Тем не менее, тема моей матери все еще оставалась неполной. «Демонический король спасения», история моей матери, которую я знал, была здесь, прямо передо мной. «Книга, газета, журнал, грех». Если это грех, то это грех. «Книга, газета, журнал, все ли заключенные так думают?» «Книга, газета, журнал, это смешно, справедливость этого мира». Все еще было много фрагментов истории, но они больше не разговаривали со мной. У фрагментов был контекст, которого я не знал. Я не мог слышать их, и они были неизвестными предложениями. Я был внезапно смущен, как будто брошенный в середину первой книги, которую я прочитал. Единственная вещь, которую я знал о Лисукён, была Лисукён, как моей матерью. Рука, держащая кисть, дрожала. Дрожь говорила от моего имени. Я не мог этого сделать. Это было не то, что я мог сделать. Запоздалое сожаление затопило меня, как волны. Я должен был поговорить с ней больше. Я должен был сказать матери больше. Я должен был поделиться с Лисукён большим. Высота руки, держащей кисть, постепенно снижалась. Истории моей матери снова начали разрушаться. Неизвестные истории моей матери дрейфовали, как будто они издевались надо мной. Может быть, я не единственный. В тот момент, когда у меня появилась эта мысль, я почувствовал что-то за моей спиной. Кто-то, кто не был мной или Айлин, держал кисть и смотрел в воздух. «Это то, что ты рассказала мне». Женщина средних лет удивительно привлекательно смотрелась в синем тюремном костюме. Это был Чо Юннан, спонсором которого был первый спиритуалист Чосон. Рядом с ней была другая женщина. «Не могу поверить, что скучаю по тем дням, когда мы выстраивались в очередь за хлебом». Ли Баксун, которая отправилась со мной на мирную землю, засмеялась. В комнате было несколько других странников. Каждая из них держала кисточку, нанося звездную жидкость и начиная прикреплять предложения. Сложные для меня истории вытекали из них свободно. Загадки, которые они заполнили, были очевидны. Все странники говорили о Лисукён. Мое зрение было размыто, и я не мог говорить некоторое время. Жизнь моей матери была нарисована на моих глазах. Было несколько вещей, которые я должен был знать, но не знал. Несмотря на это, странники не завершили всю тему. Некоторые фрагменты еще остались в поисках владельца. Затем кто-то схватил меня за руку. Моя рука, держащая кисть, двигалась свободно и приложила предложение, которое я не знал. В тот момент, когда я собирался выразить свое замешательство, владелец руки категорично меня перебил. «Ким Дакча, ты знаешь, что ты не богоподобный человек». Я ощутил запах лимонного леденца от ворчащего голоса. Хан Суюн с разочарованием взяла кисть из моей руки. «В мире есть вещи, о которых ты не знаешь, идиот». Глава 64. Дорога, которая не дорога. Часть 4. Искры вспыхнули вокруг разбитой души, и жизнеспособность моей матери постепенно возвращалась. Занятые странники соединили фрагменты истории моей матери, как будто они не потерпят ни единой ошибки. Это то, что произошло в то время. Ты помнишь, один портрет был написан большим количеством людей. Это выглядело как банкет ремесленников, собравшихся для лепки одного законченного произведения искусства. Я был поражен, что так много людей вспомнили мою маму. Некоторые взгляды убили присутствие. После начала некоторых сценариев воплощения умерли на глазах многих созвездий. Они были разоблачены, подглядывали и были вынуждены следовать желаниям созвездий. Теперь эти взгляды спасали кого-то. Ах, я пропустила это время. Я не знаю, что бы я сделала, если бы Сукён Си там не было. Правильно, голоса странников бормотали. Возможно, вся наша жизнь стала воспоминаниями для одного или двух человек. Созвездие Писарь Небес показывает чистое восхищение пейзажем накопленной истории. Созвездие Демоноподобный Огненный Судья очень взволновано. Созвездие Узник Золотого Обруча дергает себя за волосы с неизвестным выражением лица. Созвездие Черный Огненный Дракон Бездны ворчит, глядя на свое воплощение. Возможно, проверка канала закончилась, когда созвездия собрались на канале Био, чтобы посмотреть сцену. Мою маму закончили на глазах у всех. Моя мама, Ли Сукён, королева странников, Ли Сукён. Ли Сукён, бывшая заключенная, Ли Сукён, писательница эссе. Эти Ли Сукён собрались, чтобы создать единственную Ли Сукён. Я стоял на месте, и Хан Суюн ткнул меня в бок. «Уйди с дороги, ты нам мешаешь». Конечно, Хан Суюн была с моей матерью последние 3 года и, вероятно, была заинтересована в ее истории. Я кивнула и выскользнула из комнаты. Восстановление истории было почти закончено, и я, казалось, больше не помогал. Я немного нервничал, но она была писателем. Хан Суюн, вероятно, не разрушит мою мать. Я услышал голос Хан Суюн, раздающийся за моей спиной. Это, вы упомянули об этом в то время? Я не знала. Правильно, хорошо. Пожалуйста, будь в порядке. Я вышел из комнаты, и члены команды поджидали меня. Аджосси, Дакча Хён. Я обнял двух детей, глядя на окружавших меня компаньонов. Чон Хиван, Ли Чихи и Ли Хёнсон привязаны к кровати. Все ждали моего ответа. Все, казалось, знали ситуацию, даже если я ничего не объяснял. Син Юсон спросила меня. Бабушка, с бабушкой Сукён все в порядке? Я думаю, что она должна быть в порядке. Он вступает в финальную стадию. При моих словах облегчение прошло через лица члена партии, только одно лицо было другим. «Эй, почему мать Дакча Хёна твоя бабушка? Мать дяденьки, моя бабушка. Дакча Хён не твой отец». Я быстро похлопал их по спинам. «Вам нечего бояться, вы оба можете называть ее бабушкой. В самом деле, я тоже могу, да». Я наблюдал за краснолицем Ли Кильоном и Син Юсон и попытался сказать что-то еще, но быстро закрыл рот. Что случилось с этими детьми за последние 3 года? Что слышали, видели и говорили эти дети, проходя через десятки сценариев без меня? Хён, я долго гладил Ли Кильона по голове, и Ли Кильон беспомощно посмотрел на меня. Син Юсон, которая смотрела на сцену, схватила меня за руку и положила ее себе на голову. Я держал 2 детей в своих объятиях и сказал им: «Извините». «А, за что?» «Просто за все. Я знал, что не могу просить прощения, независимо от того, что они сказали мне прямо сейчас. И все же я хотел что-то сказать. Может быть, история моей матери повлияла на меня. Я не хотел создавать больше трагедий, о которых я не мог говорить вовремя. Тем не менее слова с трудом слетали с моих губ. Вы страдали, я прошу прощения. Я хотел сказать эти слова. Все хорошо, Син Юсон заговорила. У нас все хорошо, Аджосси. Син Юсон подняла голову и посмотрела на меня. Это должен был быть человек, которого нужно утешить, но именно она спрашивала, все ли у меня в порядке. Аджосси, ты в порядке? Я не мог ответить, поэтому избегал взгляда Син Юсон. Я поднял глаза, и все мои спутники уставились на меня. Ли Чихи выглядела огорченной, в то время как Чон Хиван, взволнованный. Я улыбнулся, двигая губами. «Почему ты так выглядишь?» «Я в порядке. Моя мама тоже поправилась». «Ты действительно в порядке?» «Я действительно в порядке». «И...» Я тщательно осмотрел каждого члена партии. Я чувствовал дрожь, которая прошла по всему телу от вида их ран. В тот момент, когда гигантская история гиганта Махия закончилась, они побежали к этому месту при первой же возможности. Это было без ощущения последствий победы. «Гиганта Махия, вы все пострадали». Возможно, мое выражение лица выглядело смешно. По какой-то причине Чон Хиван рассмеялась. Являются ли эти слова бонусом? Дакчасси, действительно мы работаем здесь, потому что это хорошо. Ли Чихи кивнула рядом с ней. Чон Хиван продолжал говорить. Кроме того, почему ты снова убежал один? Ты действительно желаешь умереть, или ты хочешь быть снова ограниченным? Это потому, что массовый производитель сказал мне, у тебя всегда есть оправдание. Я поклонился им. Мне жаль, это было лучшим вариантом на данный момент. Я мог бы уточнить вещи позже. Когда я наклонился вперед, я увидел старые боевые ботинки. Мой взгляд поднялся, и я увидел мужчину в пыльном черном пальто. Внезапно я почувствовал себя посвежевшим. Я знал, что Ю Чин Хёк тоже был здесь. Ю Чин Хёк, ты тоже. Нет времени на жалкие истории. Это еще не конец. Ю Чин Хёк со странными и ужасающими глазами направился по коридору к комнате напротив. Как и ожидалось, Ю Чин Хёк оставался Ю Чин Хёком. Все кажутся неторопливыми, вы пришли на пикник, дверь в больничную открылась, и появилась Хан Суюн. Казалось, она потратила много магической силы, а выражение лица девушки было уставшим. Моя мать, для того, чтобы она проснулась, потребуется некоторое время, но ее болезнь излечена, остальное будет в руках времени. Ты отлично поработала. Юсана, медицинский персонал наблюдает за ее прогрессом. Айлин начнет лечение, как только выйдет. Не осталось ли немного звездной жидкости? Айлин сказала мне, что на этот раз можно спасти только одного человека. Пойдем прямо сейчас. Айлин взяла медицинскую команду и сразу же перебралась в другую палату. Кстати, как только мы вошли в комнату Юсаны, мы увидели странное зрелище. Сальхваси, я видел ли Сальхву в белом платье, которая и заботилась о Юсане. Это была иллюзия. Я чувствовал, что скорость, с которой вытекают фрагменты истории Юсаны, уменьшается. Что произошло? Я использовала кое-какое лекарство, которое дал мне Чин Хёк Си. Лекарство, которое дал тебе Чин Хёк. Ли Сальхва молча посмотрела на бутылочку на столе. Это была болезнь, которая никогда не случалась раньше. В тот момент, когда я дотронулся до стеклянной бутылки, информация об этом предмете привлекла мое внимание. Пустое и прозрачное каменное молоко, я был поражен. Если это действительно было пустое и прозрачное каменное молоко, известное мне, это был редкий предмет, который можно сравнить со звездной жидкостью. Это был один из величайших эликсиров, пришедших из завуалированного нулевого Мурима. У меня было столько мыслей сразу, что я не знал, что сказать. Где ты взял такие вещи? Я слышала, что он получил это лекарство от святой, разрывающей небеса мечом. Святая, разрывающая небеса мечом, еще не вернулся на землю. Возможно, это было отложено, потому что она некоторое время воссоединялась со своими родственниками. Кстати, у святой, разрывающей небеса мечом, было пустое и прозрачное каменное молоко. Она ходила на тот остров. Айлин осмотрела Юсану и сказала, немного времени было куплено. Сколько? Около 30 минут. Если мы приобретем больше звездной жидкости. Она достигла стадии, когда не может быть исцелена звездной жидкостью. Она превысила порог. Честно говоря, удивительно, что тема еще не была повреждена. Ее умственная сила действительно. Члены партии закричали на слова Айлин. Подожди, что ты говоришь? Сана он не умрет? Члены партии выслушали объяснение медперсонала и осознали серьезность ситуации. Чон Хиван и дети были бледны. Ли Чихи выглядела испуганной. Аджума, ты лжешь? Правильно, Сана он не умрет. Нет ли на самом деле никакого пути? В самом деле, вообще ничего? Тогда что мы сделали до сих пор? Ли Чихи пошатнулась, как призрак, и потрясла меня. Аджосси умирал много раз. Если мы получим этот атрибут сейчас, не было никакого способа получить этот атрибут прямо сейчас. Чон Хиван обняла Ли Чихи сзади и спросила меня, возможно, нельзя ли использовать этот предыдущий метод? Предыдущий метод. Никто не объяснил это, но все смотрели на Био в воздухе. Это трудно. Ты, преемник преисподней, ты не можешь попросить их о помощи? Я уже спрашивал их. Тем временем в эфире прозвучало несколько косвенных сообщений. Это были сообщения созвездий, которые хотели воспользоваться ситуацией. Созвездие Император, мечтавший о бессмертии, делает предложение. Созвездие Император, мечтавший о бессмертии, говорит, что прямо сейчас предоставит вам божественную траву бессмертия, если вы подпишете с ним контракт. Император, мечтавший о бессмертии, это был тот король Китая. Божественную траву бессмертия определенно можно было сравнить со звездными жидкостями и звездными фруктами. Тем не менее, нынешняя Юсана не могла восстановиться, даже если бы я использовал ее. Не делай этого. Все смотрели на одно место. Если ты одолжишь им руки, они обязательно попросят смешную цену. Юсана говорила, у ее тела воплощения были закрытые глаза, но все могли слышать голос девушки. В душе было рассеяно больше половины Юсаны, и осталась только ее тема, но она наблюдала за всеми присутствующими. Все. Юсана говорил с членами партии. Я в порядке. Так, я не знал, кто много раз слышал слова «я в порядке» сегодня. Все в этом месте знали, что она имела в виду, говоря «я в порядке». Для нас это означало, что пришло время ада. Кильон, ну на в порядке. Юсан, ты тоже не плачь. Юсана продолжал говорить с группой. Я положил руку на пульсирующую грудь и прислонился к стене. Чон Хиван села на стул. Хиван Си, мне очень нравится Хиван Си. Ты знаешь, кроме того, Чихи, слезы падали. Ли Чихи горько плакала, хватаясь руками за покрывало. Ее красные глаза с нетерпением смотрели на меня. Со стороны я услышал стук зубов. Ким Дакча, я подпишу контракт с внешним миром. Хан Суюн схватила меня за руку и объявила. Тогда, может быть, появится способ. Нет, я обязательно заключу контракт. Я, Хан Суюн Си. Подбородок Хан Суюн дрожал. Тебе не обязательно это делать. Хан Суюн опустила мою руку. Она вышла через дверь, как будто не хотела продолжать слушать. Юсана продолжал говорить. Она была человеком, изливающим все свои оставшиеся слова. Хён Сан Си и Чин Хюк Си. У меня есть кое-что, что я хотела бы сказать, но у меня не осталось сил. Да, я хочу сказать, я оставлю других. Тогда Юсана посмотрел на меня. Я прислонился к стене, пока мои раны пульсировали. Мир сотрясался. Тем не менее мне пришлось держаться. Все. В тот момент, когда я заговорил, боль наполнила мою голову. Книга, газета, журнал «Четвертая стена» предупреждает вас. Нет. Я проигнорировал это и продолжил. Все, пожалуйста, выйдите на некоторое время. Казалось, что все они потеряли свои души, несмотря на то, что Юсана был тем, кто умирал. Первый, кто восстановил свои чувства, была Чон Хиван. Она обменялась взглядами со мной на мгновение, прежде чем поднять Ли Чихи. С ее поддержкой члены покинули комнату один за другим. Наконец Син Юсан и Ли Кильон ушли, и я был единственным в комнате с Юсаной. Я глубоко вздохнул, прежде чем открыть рот. Юсана Си, ты помнишь слова, которые сказала в метро? Там не было никакого ответа от Юсана. Ты сказала, что любишь читать книги? Я продолжал говорить с Юсаной. Харуки Мураками, Реймонд Карвер, Хан Кан. Я перечислил имена авторов, которые ей понравились. Я почувствовал, как изменилось выражение лица Юсаны. Возможно, это было отдаленное воспоминание, которое исчезало. Если ты сможешь выжить, ты готова читать книги не тех авторов. Мимолетный свет вернулся в душу Юсаны. Что за книги? Например, «Властелин колец». Тело души Юсаны рассмеялось. Она обретала старые воспоминания и слабо улыбнулась. Ладно. Пока я могу это прочитать, если это возможно. Эти драгоценные слова я вспомнил каждый слог. Если я смогу жить снова, я прочитаю всю историю. Я кивнул. Я не знал, сработает ли этот метод. В оригинальном романе это никогда не было предпринято. Тем не менее, это был единственный метод, который я мог использовать в данный момент. Когда в стене появилась стена, появились огромные искры. Я посмотрел в тупик и уставился на четвертую стену. Любой, кто столкнется с этой стеной в конце дороги, впадет в отчаяние. Четвертая стена, толстая и твердая стена, которая не может быть сломана ничем. В этом мире не было такой искусственной вещи, как стена. Это была стена, которую кто-то сделал с очевидной целью. Я не знал точную цель создания этой стены. Тем не менее было очевидно, что стена была построена, чтобы защитить кого-то. В тот момент, когда я открыл рот, четвертая стена также открыла свой рот. Проглоти ее, не оставляйте после себя ни единого предложения. Глава 64. Дорога, которая не дорога, Часть 5. Отправить душу Юсаны в четвертую стену. Этот метод был задуман на основе прошлого инцидента, когда моя мать была съедена четвертой стеной. В то время моя мать была съедена стеной, когда ее душевное тело было повреждено, и часть ее души была восстановлена, когда четвертая стена снова выплюнула ее. Кроме того, внутри четвертой стены была библиотека, так что стоило попробовать. Книга, газета, журнал не хочу. Четвертая стена читала мои намерения, но не слушала меня. Четвертая стена наблюдала за рассеивающейся Юсаной и яростно отреагировала. Книга, газета, журнал, я не буду этим заниматься. Будешь, шок заставил мое тело дрожать. Однако я не отступил. Если ты не будешь есть, я отключу навык. Это была моя последняя угроза. В любом случае четвертая стена была навыком, и я мог отключить его, когда захочу. Основываясь на предыдущих инцидентах, четвертая стена действительно ненавидела это. Вот только на этот раз. Книга, газета, журнал, сделай это, если сможешь. Казалось, я не мог этого сделать. Книга, газета, журнал, если ты меня отключишь, этот человек не сможет выжить. Я прикусил губы. Книга, газета, журнал, кроме того, отключение меня позволит собравшимся увидеть твою информацию. Многие созвездия обращают на вас внимание. Некоторые созвездия сомневаются в существовании стены. Четвертая стена прекрасно понимала, что я не хотел раскрывать свою информацию. На самом деле, у меня не было никаких полезных умственных барьеров, кроме четвертой стены. Если на меня нацелится полноценное созвездие, как только исчезнет стена, я буду беспомощным, как голый ребенок. Я смотрел на стену в течение мгновения. Тогда я сломаю это. Книга, газета, журнал, что? Я сломаю некоторые части стены и заставлю тебя съесть ее. Первоначально четвертая стена не была реальностью. Однако теперь я смог ударить стену. Я сжал кулаки и нанес удар по стене передо мной. Вся комната содрогнулась от разрушительного удара. Был короткий крик и шум людей, выбегающих на улицу. Я снова взмахнул кулаком. На стене все еще не было царапин. Книга, газета, журнал, это бесполезно. Книга, газета, журнал, это слишком много насилия, чтобы спасти Юсану. Я думал об этом. Как я сказал ранее, четвертая стена не была реальностью. Это был навык, который я реализовал. Затем я сфокусировал свой взгляд на одной части стены. Искры затопили комнату, и личихи, которая открыла дверь, был выброшен прочь. Книга, газета, журнал, нет. На углу четвертой стены была маленькая трещина. Это было именно так, как я ожидал. До сих пор я думал о навыке как о чем-то, что можно включить или отключить. Возможно, навык может иметь соответствующее промежуточное состояние. Другими словами, что если бы я мог отключить часть навыка? Стена быстро треснула, и в одно мгновение образовалась небольшая щель. Была пропасть, которая, казалось, могла проглотить что угодно. Вскоре этот промежуток начал всасывать окружающие фрагменты истории, похожие на черную дыру. Истории Юсана были быстро втянуты в стену. Книга, газета, журнал, остановись. Огромные искры ударили меня по телу, и я испустил ужасный стон. Вероятностный шторм дул сквозь стену. Я услышал голоса членов партии, и мое зрение заполнила белизна. В темноте Юсана пришла в себя. Она открыла глаза, только чтобы увидеть окружающую темноту. В этой сцене, где не было даже точки света, Юсана внезапно что-то поняла. Она не была мертва. Последняя сцена, которую девушка увидела, промелькнула в ее голове. Был вероятностный шторм и крик Ким Дакчи, когда он пытался спасти ее. Потом было воспоминание о том, как что-то засосало. Там не было ничего, в чем Юсана могла быть уверена. Юсана проверила себя с ног до головы. Глаза, губы, язык, уши, руки, ноги, колени, не было ни единого места, где можно было бы почувствовать ощущение движения. Как будто все ее тело было парализовано, и ее чувство движения полностью исчезло. Возможно, осталась только ее душа. Юсана попытался спокойно принять ситуацию. В романах Харуки люди часто становились идеями. Этого может быть достаточно. Мертвые становятся душой. Страшно. Было страшно быть одному в темноте. В этом состоянии не было никаких сенсаций. Она не знала, существует до сих пор или нет. Юсана старалась не попасть в ловушку мышления, вспоминая старое положение философии. Книга, газета, журнал, я мыслю, следовательно, я существую. Это была максима Рене Декарта. Это было такое известное высказывание, что ей было как-то стыдно цитировать. И все же для Юсаны это была единственная линия спасения. По крайней мере, она знала, что существует, пока думал об этом. Вскоре после этого у Юсаны возникла пугающая мысль. Тогда был ли кто-нибудь, кто не думал, если она перестанет думать в этой темноте? Поэтому Юсана продолжала отчаянно думать. Чтобы не исчезнуть, она вспомнила вещи, которых отчаянно хотела избежать. Книга, газета, журнал, Сана. Голос всплыл в голове Юсаны, а затем появилось лицо. Это было знакомое лицо. Члены ее семьи до начала сценария всплыли в сознании девушки. Ее отец, судья, и ее старшие братья, которые были врачами. Ее мать, которая родилась в богатой семье. Книга, газета, журнал, не делай ничего примечательного. Книга, газета, журнал, люди, которые ничего из себя не представляют, увидят, что ты особенная. Книга, газета, журнал, какие четыре языка. Тебе просто нужно быть милой маленькой девочкой. Юсана наблюдала за текущими словами и горько улыбнулась. Если быть точным, она потеряла их задолго до начала сценариев. Книга, газета, журнал. Ты собираешься присоединиться к игровой компании? Ты не выходишь замуж за директора игровой компании? Возможно, она жила по сценарию еще до того, как сценарии начались. Никто не назвал это сценариями, но для девушки именно ими все и было. Если бы Такхаби давал название этому сценарию, возможно, это было бы декларация независимости. Книга, газета, журнал, я новый работник. После прихода в игровую компанию и обретения независимости дома ее жизнь немного изменилась. Она также встретила интересного человека. Книга, газета, журнал, о, Сана Си, у тебя есть зарядное устройство для мобильного телефона? Человек с худым лицом, который одолжил ее зарядное устройство. Книга, газета, журнал, у меня важная встреча в 7 часов, и моя батарея разряжена. Человек, который проходил интервью вместе с ней, не желал сотрудничать с остальными членами компании. Книга, газета, журнал, я пойду на церемонию, но я должен уехать в 7 часов. Он всегда был человеком, который первым уходил из компании после окончания рабочего дня. Книга, газета, журнал, я не буду участвовать в пикнике. Я больше всего ненавижу лазить по горам. Человек, который казался призраком и не существовал в глазах других людей, всегда смотрел на свой смартфон. Книга, газета, журнал. Ю Чин Хёк, этот придурок снова умер. Таким образом, она могла бы сделать что-то странное. Юсана складывала странные вещи в еду босса, который брал проекты у своих подчиненных, или замешивала перец в напитки менеджера, который заставлял молодых сотрудников приносить ему кофе. Книга, газета, журнал, Увек. Что это? Почему у кофе такой вкус? Это было рождение исторического события Минософта, которое позже назвали инцидентом в комнате отдыха. Она насыпала перец в мелко перемолотый кофе и почувствовала удовлетворение. Компания была перевернута с ног на голову. Это был преступник, которого сотрудники службы наблюдения даже не смогли поймать. Книга, газета, журнал, Юсана все еще помнила это. Компания, где все ушли с работы. Из-за шкафа в комнате отдыха тихо появился свет смартфона. Книга, газета, журнал, Ким Дакча явно был там. Неважно, положила ли она перец или соль, свет оставался там и терпел ее действия. Казалось, что-то, что происходило за пределами кабинета, не затрагивало его. Книга, газета, журнал, возможно, мне следовало поговорить с ним в то время. Почему он молчал за пределами кабинета? Почему он не сообщил, что она виновница, и почему он сказал, никого не было? Почему он повернул камеру видеонаблюдения, чтобы та не смотрела в направлении комнаты отдыха? Почему он всегда смотрел на телефон с различными выражениями лица? Ее окружение прояснилось, и чувства девушки начали постепенно возвращаться. Мощное присутствие не позволяет вашей истории развалиться. Тот, кто любит быть аккуратным, не заслуживает вашей истории. Голос был слышен откуда-то. Смотри, это тени толкай. Нет, я думаю, что после просмотра каждого фильма, который существует на Земле, разве это не желание стать одним из них? Юсана медленно открыла глаза и обнаружила вокруг себя трех существ. Было похожее на кальмара существо в очках, пожилой мужчина с седыми волосами и согнутой спиной. Наконец, красивый человек, который источал странную атмосферу, и чей пол было невозможно определить. В тот момент, когда она увидела последнее существование, Юсана вздрогнула от удивления. «Вы, ты проснулась, новый библиотекарь!» Нейтральное красивое существо улыбнулось. «Нирвана!» Юсана не знала, что происходит. Почему этот человек был здесь? Нирвана посмотрела на нее и заговорила. «На объяснение уйдет много времени. Ты скоро узнаешь. Тебе повезло. Ты первая, кто вошел в эту библиотеку, после того, как я здесь обосновался. Комбинация букв переполняла трех существ. Добро пожаловать, новый библиотекарь Юсана. Юсана осмотрелась. Тусклый свет от свечей освещал тьму повсюду. Библиотека. Было невероятное количество книжных полок, заполненных книгами, которые, казалось, не заканчивались. Прошло много времени с тех пор, как она видела библиотеку такого размера. Слова Ким Дакчи всплыли у нее в голове. Если бы она могла жить снова, была ли она готова читать книги не тех авторов? Это он имел в виду. Она не знала, что это за место. Она не знала, почему Ким Дакчи послал ее сюда или что он хотел. Тем не менее у девушки появилась догадка. Если она прочитает эти книги сейчас, она сможет решить многие из мучивших ее вопросов. Будешь читать? Да. Если ты прочитаешь это, то можешь пожалеть. Это может быть правдой, с которой ты не сможешь справиться. Рука Юсаны остановилась, когда она подошла к книжным полкам. Это было не из-за слов Нирваны. Это потому, что в темноте появился человек, которого она хорошо знала. Она не будет библиотекарем. Ким Дакча был там.